Король поинтересовался, почему Красная Армия не согласовывает с ним свои действия. «Извините, я занимаюсь освобождением Норвегии с середины января этого года. Сейчас апрель. За неполных 4 месяца большая часть Норвегии освобождена. Но кроме нескольких представителей сопротивления в Финнмарке, ни одного вашего представителя у себя в штабе я не видел. По всей видимости, наши усилия по освобождению вашей страны не были должным образом оценены вашим правительством. Сейчас, когда операция близится к завершению, я, наконец, познакомился с вами. Как недавно выяснилось, оказывается, у вас сохранилась армия, вернее, ее главнокомандующий. Но ни один из этих солдат почему-то сейчас не наступает на Осло. Вот Его Величество Король Швеции, главнокомандующий шведской армией, регулярно бывает здесь, и его солдаты сейчас поддерживают порядок и добивают немцев под Буде. Я все-таки не сдержался. Жаль, Верховный за это по головке не погладит, мелькнуло в голове. События развивались слишком стремительно, молодой человек. Никто не думал, что все обернется именно так. Наши аналитики считали, что Гитлеру удастся захватить Южную Швецию и сохранить контроль над Норвегией, — ответил Хакон VII. «Нас с вами, Ваше Величество, — сказал я Густаву V, — в Лондоне уже списали. У вас плохие аналитики, господин король, которые не могут оценить героизм шведского и русского солдата». Было видно, что Густаву понравилось это высказывание. «Карл! Все когда-то ошибаются. Я предлагаю, чтобы генерал Иволгин познакомил нас с ситуацией на фронте. А после этого мы все поедем ко мне и решим, как нам устранить последствия этих ошибок. Думаю, что господин командующий не откажется от приглашения». Мы прошли к карте, и я показал, что происходит на всех направлениях. «Ваше мнение, генерал?» «Считаю, что через 2-3 дня мы будем в Осло. Если противник не сумеет доставить боеприпасы 70-му корпусу, а завеса наших и британских лодок довольно плотная, то участь последних 2 дивизий немцев предрешена. Сейчас решается вопрос со стратегическим мостом Фоссум. Мост в наших руках, он цел. Горные стрелки и Гореленко готовят атаку, чтобы соединиться с десантом на мосту. Через 1-1.5 часа все станет ясно. Отдав распоряжение немедленно доложить об изменениях ситуации, выехал вместе с эскортом королей в Грипсхольмский замок, где жил в это время король. Расположенный на небольшом острове озера Мала-Рен, после того, как его обследовал и укрепил Карасев, ставший любимцем королевской семьи, замок представлял собой вполне серьезный опорный пункт. Многочисленные зенитные установки и 150-миллиметровые орудия позволяли отразить любой десант. Внутреннюю охрану несли 2 роты 1-го батальона. Король, как и я, понял, что основная опасность идет изнутри, поэтому отдалил от себя старшего внука, принца Густава Адольфа, и заменил охрану. Как люди в прежние времена умудрялись жить в таких замках, я не знаю. Жутко неудобные для проживания строения. Но огромные подвалы представляли собой вполне солидное бомбоубежище. Да и цель небольшая. Рядом аэродром Странгнас, на котором базировались летчики ПВО. Густав старше Хакона по возрасту, и, видимо, они давно и хорошо знакомы. Перед выездом в Грипсхольм пришлось переодеться в парадную форму. Оба короля любят надевать военную форму. Густав, ладно, он старик, решительный, и главнокомандующий из него хороший получился. А Хакона я еще совсем не знаю. Упремся, разберемся. Откидывается подъемный мост. Мы проезжаем мимо постов охраны во внутренний двор замка. Начальник караула отдает рапорт королю и мне. Хакон удивленно смотрит на сие действо. «Они подчиняются генералу Иволгину, Карл. Это его люди», — сказал Густав V. Ты под арестом, Густав? Ты с ума сошел? Я попросил генерала временно сменить мне охрану. Нас охраняют люди, которые нас спасли, когда немцы выбросили десант в Дротнингхольм. Я попросил именно этих людей. Генерал, расстегнитесь. Я распахнул летную куртку. Видишь, Густав показал на иволгу у меня на груди, а потом перевел палец на такой же значок на груди у лейтенанта Котина, стоявшего рядом с нами после доклада. Это их знак. Что-то вроде ордена. Для того, чтобы его получить, надо 5 раз сходить к немцам в тыл и вернуться. И завтра увидишь, как они утром тренируются. Это ниндзя. У меня лучшая в мире охрана. Эти короли как дети. Один другому хвалится, что его охрана в 1000 раз лучше, чем у другого. Где-то я это уже видел. Ах да, Людовик в исполнении кота Матроскина. Хокона больше всего интересовало, как Густав докатился до такой жизни, что стал дружить с большевиками. А не было другого выхода. Гитлеру следовало уступить Финляндии, вывести войска из Лапландии, как было записано в их договоре. Блицкриг сорвался, а на продолжительную войну не была настроена экономика. Русские стали давить и сильно. Маннергейм, и он все-таки прорусски настроен, что ни говори, сумел отстоять свою независимость, вывернулся из пренеприятнейшей ситуации, заручился поддержкой русских и выбил 36-й корпус немцев из Лапландии. И у меня на северной границе повисла танковая армия русских. Причем с такими танками, что возможности их остановить у меня не было. Все противотанковое оружие 20 и 37 миллиметров. А воевать генерал Иволгин умеет. Если пустить на свою территорию немцев, то русские спрашивать бы нас не стали, можно или нельзя их бить на нашей территории. Плюс Великобритания определенно дала понять, что ситуация патовая, либо-либо, что требуется принимать чью-то сторону. Я выбрал Объединенные Нации и не проиграл. Через Мурманск, Ленинград и Турку пошли вооружения, топливо и продовольствие. Все то, что требуется. Перевооружаюсь на русские танки. В обмен поставляем качественную броню, легированные стали, алюминий, электрооборудование и подшипники. Владельцы рудников поворчали. Контракт с Германией по руде был для них выгоден, но приутихли, когда удалось удержать побережье, и русские армии развернулись на юге. Сейчас русские переключили на себя строительство подводных лодок, которые заказывал Гитлер. Так что экономически мы пострадали не так уж и сильно. Ну, конечно, оставаться нейтральным было бы значительно выгоднее, но Гитлер не мог справиться с Россией. А вовремя примкнуть к победителю всегда выгодно. Генерал, ничего, что я так откровенно. Ну, большая политика — вещь беспринципная. Но, дорогой Густав, а вдруг русские не захотят уходить отсюда? Устроят тут какой-нибудь интернационал. Ты забываешь, дорогой Карл, что мы теперь союзники. Как только закончится операция в Норвегии, сюда придут войска и Англии, и США, и дополнительные войска из России. И мы готовим свою армию к вторжению на континент. Так что я не думаю, что у Сталина хватит духу встать на место Гитлера. Нет, Карл, это нереально. Просто рождается новая Европа. И ключ к ней лежит в Швеции и России. А большевики? Один из них сидит за этим столом, Карл. А у двери еще 4. Сталин показал, что он честный политик. Конечно, он своего не упустит, как и все мы, но договариваться с ним можно. Мы долго говорили на эту тему с Маннергеймом, и, к сожалению, я допустил ошибку. На переговорах с ним присутствовал мой внук, и их результаты стали известны немцам. Немцы сделали первый ход. И если бы у Гитлера хватило терпения, ситуация была бы совершенно иной. Швеция осталась бы нейтральной, в самом выгодном положении. А твоя Норвегия стала бы свободной. но Гитлер предпочел войну. Это его выбор. Ведь речь шла только о пропуске войск в Норвегию. Ну и меня разозлила его выходка с попыткой моего похищения. Я король, а он ефрейтор. Сейчас страсти в обществе поутихли. Тон в прессе сменился. Часть газет, правда, пришлось закрыть в связи с военным положением. А тебе, Карл, надо находить общий язык со Сталиным. Надо ехать в Москву. На твоей территории русские войска. Англичане напрямую тебе сейчас помогать не будут. На фоне неудачных боев под Эль-Аламейном наши победы на севере, наступление под Смоленском показывают, кто в Европе сейчас хозяин. Мы русские».